Она блюла традиции старых буржуа, которые не могли спокойно спать, если они кому-нибудь были должны. Но на свою беду она вылезла из одного долга, чтобы тут залезть в другой. Она не только не имела возможности скоро вернуть деньги сестре, но видела, что надвигается необходимость обратиться к ней снова. Сильви была рада. Она намеревалась использовать деятельный характер Анетты в своем предприятии. Лет 20 тому назад она сделала такую попытку, но безуспешно. Однако, несмотря на неудачу, она свои мысли не оставляла. Сильвия, как и Анетта, была из тех, которые могут молчать всю жизнь, если жизнь мешает осуществлению их замыслов, но не уступят ни пяди в надежде, что жизнь устанет от своего упрямства раньше, чем они. Теперь обстоятельства ей благоприятствовали. Ловкой женщине помогал попутный ветер, и она обладала способностью быстро маневрировать. Она сумела использовать исступленную погоню за роскошью, удовольствиями, танцами, наслаждениями, всю вспышку безумных страстей, охватившую Париж. Мастерская мод принесла ей огромные прибыли в течение последнего года войны, и теперь Сильвия решила ее расширить. Она открывала салоны, в которых устраивались кабинеты красоты, выставки, литературные и музыкальные вечера. В этих салонах танцевали, пили чаи и даже в таинственных и роскошно обставленных подвалах курили опиум. Там делали почти все, что можно было делать, в пределах хорошего вкуса и полной свободы. Ибо настоятельница сего аббатства была истинной дочь Парижа, свободолюбивая, с тонким вкусом, и она не могла бы допустить в Телеме насилие и грубости. В остальном мудрое правило — делай, что хочешь. У нее было достаточно должников в высших сферах. Она была спокойна за то, что они позаботятся о ней и не допустят, чтобы к ее предприятию присматривались слишком внимательно. Вот уже полгода, как она вела свои дела совместно с некой личностью, которая, обладая двойным качеством компаньона и любовника, считала себя незаменимой. Правда, для Сильвии незаменимых не существовало, заместитель она подыскивала легко. Когда не хватает одного монаха, аббатство без дела не стоит. Но как раз этот любовник-компаньон был незаменим. Сильвия получала от него и выгоду, и удовольствие. Приятно и с полезным. В области моды этот шарлатан творил чудеса. В минуту гениального прозрения он открыл, что править миром можно только, держа его за нос. Он чрезвычайно быстро сделался фигурой в области парфюмерии, прославившись по обе стороны Атлантического океана формой своих флаконов и их содержимым. Его слава соперничала со славой Фоша. Этот господинчик был даже недалек от мысли, что не меньше прославил Францию, чем Фош. В конце концов, его способ прославиться обошелся Франции и дешевле. Он любил называть себя Наполеоном женщин, то есть одной половины человечества. Другую половину оставлял Наполеону Первому. Он подписывал свои изделия Коки Ди. Его настоящая фамилия была Кокю. Кокю по-французски «рогоносец». Правда, говорят, что это приносит удачу, но рекламировать подобные вещи не принято. Чего доброго, Сильвия когда-нибудь позаботится оправдать такую фамилию. Пока что они держались друг за друга. Их связывали и чувственность, и рассудок, то есть выгода. Коки шел в гору, и благодаря некоторым жертвам, которые он благоразумно принес одному из заправил влиятельной прессы, он без всякого труда смог украсить свою петлицу ленточкой, что сразу подняло на 50% цену его флаконов. Сильвия была для него великолепной партнершей. Свежая зрелость ее 40 лет придавала Сильвии пышное великолепие нимф Йорданса. Кровь слишком бурно приливала ей ко лбу и груди, но Сильвия ничего не делала, чтобы охладить ее пыл. В этом была одна из ее прелестей. От всего ее существа, как от ее плотоядный глаз исходило сладострастие, она точно купалась в нем, блистательно обнаженной. Когда Сильвия рассматривала себя в зеркало, и тут никакого тумана во взгляде, глаза с подбритыми бровями, ясные, острые, зоркие, как глаза маленького капрала, производящего смотр своим солдатам, мерили ее всю с головы до ног. Она не без иронии вспоминала прежнюю безгрудую Сильвию, худую 20-летнюю кошечку, и пыталась найти ее форму в этих пышных плечах, во фруктовом саду этой груди. Прекрасный сбор, полные корзины, она выставляла плоды на показ, нисколько не стараясь прикрыть их горделивую полноту. Создавая моду, которая требовала, чтобы женщины отказались от округлости спереди и сзади, Сильвия была, однако, достаточно уверена в самой себе и бросала этой моде вызов. «Другие, как хотят, пусть с Венеры будут беззадыми. Тебе снимут, дорогая моя, что захочешь?» «Пока не даром», —